Обстановка. На нас влияет обстановка. Оптимальные условия для настройки чистого канала индивидуальны, и найти их можно лишь методом проб и ошибок. Вдобавок, они зависят от ваших намерений. Уединенные места, лес, монастырь, лодка посреди океана прекрасно подходят для приема прямых сигналов Вселенной. Если же вы хотите настроиться на коллективное сознание, сядьте там, где людно, и внимайте источнику, пропущенному через фильтр человечества. Этот косвенный подход тоже ценен. Можно отойти еще дальше и подключиться к культуре, постоянно впитывая искусство, новости, развлечения, социальные сети и попутно замечая закономерности Вселенной. Полезно наблюдать течение в культуре, не испытывая необходимости следовать им. Замечайте их участливо и отвлеченно, как дуновение теплого ветра. Плывите, не сопротивляясь, но и не вливаясь. Где сосредоточен один, другой будет отвлекаться. Иногда разным этапам творческого процесса подходит разная обстановка. Рассказывают, что Энди Уорхол творил, включив одновременно телевизор, радио и проигрыватель. Эминем предпочитает писать под включенный телевизор. Марсель Пруст обил стены звукоизолирующей пробкой, задергивал шторы и вставлял беруши. Кафка тоже доводил тягу к тишине до крайности. «Даже не как отшельник, а как мертвец», — говорил он. «Неправильных способов нет, есть лишь ваш способ». Порой тонкую энергетическую информацию от Вселенной уловить непросто, особенно когда друзья, родные, коллеги или люди, извлекающие бизнес-выгоду из вашего творчества, дают, казалось бы, разумные советы, идущие вразрез с вашим интуитивным знанием. В поворотные моменты своей карьеры я изо всех сил старался прислушиваться к интуиции, и всякий раз меня пытались разубедить. Полезно осознавать, что лучше прислушиваться ко Вселенной, а не к тем, кто вокруг. Мешать могут и внутренние голоса. Это они шепчут, что вы недостаточно талантливы, ваша идея недостаточно хороша, вы зря тратите время на искусство, и результат никому не понравится, а если успеха нет, значит вы неудачник. Полезно отключить эти голоса и услышать космические часы, которые напомнят вам, что уже пора. Пора действовать.